Глава 1. Жутко болела голова, раскалывалась надвое, заставляя то терять сознание, то снова возвращаться в реальность. На периферии слуха слышались непонятные голоса, но он не смог понять, о чем говорят. Внезапно ему что-то влили в рот. Приятная, теплая жидкость. Еле проглотив, чуть не подавился. Через пару минут, казавшиеся для него вечностью, окончательно потерял сознание и заснул. Бейлон Грейджой, лорд, жнец Железных островов, раздраженно посмотрел на свою жену, Аланнис Харлоу, что в данный момент сидела рядом со своим сыном и качалась из стороны в сторону и словно заведенная то бубнила себе под нос. Аланнис никогда не была красавицей, но ее сильное и вечно смеющееся лицо нравилось тогда еще молодому Бейлону, в тот первый день, когда они встретились под сводами 10 башен. Но в последнее время нелюбимая, но приятная глазу и душе жена изменилась. Все ее внимание стало уходить на младших детей, и это не нравилось Бейлону. Его дети не будут избалованными хлюпиками. Поведение своей нелюбимой женушки заставляло чуть ли не скрипеть зубами, подобно одному Баратиону. Когда кто-то из слуг сообщил ему о происшествии с Тионом, Бейлон слегка взволновался, все же не чужой человек, а родной сын, но когда узнал, что он отделался лишь ушибом, то мигом успокоился. Не пристало повелителю Железных островов показывать свою слабость, даже перед слугами и особенно перед своими братьями. И честно говоря, старый Кракен не понимал странного поведения своей жены. Лишь знание, что Тион любимый сын для Аланнис, давало некоторое понимание происходящему. Еще раз глянув на жену и на смирно стоящего в стороне мейстера Виндемира, Бейлон решил вернуться в морскую башню, в личную вотчину всех Грейджеев в пайке. Ему предстояла неприятная работа с письмами. Ну, а если Тион не переживет эту ночь, что ж, у Бейлона еще много сыновей. Одним больше, одним меньше. Цинично, но сердце старого пирата уже давно очерствело. Пробуждение было неприятным. Еще чувствовалась боль в голове, но уже не так сильно, как в прошлое пробуждение. Несколько минут простого лежания, без каких-либо мыслей, и теперь новая личность Тиона Грейджея открыла глаза и огляделась. Пришлось потратить еще пару минут, дабы муть в глазах отошла в сторону и позволила взглянуть на окружающую его обстановку более ясным взглядом. Ему предстала комната в средневековом антураже. То, что это средневековый антураж, Тион был уверен, местные декорации ясно говорили об этом. Так Тион и пролежал полчаса, размышляя о том, где он находится, что с ним происходит и многом другом. Но закончить свои размышления ему не дал человек, вошедший в опочивальню, тем самым прервав цепочку внутренних рассуждений. Это оказался высокий, слегка сутулый мужчина, облаченный в непонятную серую хламиду с множеством наружных карманов. При каждом его шаге казалось, что в карманах неизвестного что, то звякало. «Мистер Виндемир». Пришла неожиданная мысль в голову Тиону. Попытка узнать, кто такие мистеры, не увенчалась успехом. Просто название профессии и имя этого человека. «Юный лорд Тион хорошо себя чувствует», — подал голос Виндемир после нескольких секунд разглядываний. Попытка что-то сказать вызвала лишь хрипение, ему жутко захотелось пить. Он отрывисто кивнул и знаками дал знать мистеру, что желает испить воды. Виндемир тут же засуетился и вскоре уже поил маленького лорда водой. Утолив жажду, Тион попытался что-то сказать. «Мистер Виндемир», — кыхнув несколько раз и натужно прокашлившись, Грейджой продолжил. «Что со мной произошло?» Казалось, вопрос удивил Виндемира. Он подошел поближе и теперь более тщательно осмотрел Тиона, особенно уделив внимание голове. На вопрос он так и не ответил, но вскоре, поняв свою оплошность, постарался ее исправить. «Боюсь, вы упали на лестницах кухонного замка, милорд. Вы сильно ударились головой. Ваша мать очень за вас переживала», — непонятно зачем добавил последнее мистер. В голове сразу показался внешний силуэт этого самого кухонного замка, а вскоре и остальных отдельных друг от друга частей твердыни под названием Пайк. Пришло знание и о матери. Дверь раскрылась, и в комнату вошло новое действующее лицо. Мама Тиона, Аланнис Грейджой, урожденная Харлоу. Распущенные светло-каштановые волосы, бледное, взволнованное лицо с теплыми карими глазами и породистыми чертами лица. «Сынок». Она несколькими широкими шагами подошла к кровати юного Тиона и склонилась над ним, став о чем то лепетать. Даже сам Тион, находившийся в непосредственной близости, немногое понял из ее слов. «Обычная истерика», — так понял он состояние своей новой матери. Мистер Виндемир скромно стоял в сторонке и не вмешивался. Мужчина казался некой декорацией в помещении, настолько он был незначительным в этой комнате. Тион просидел несколько часов в обнимку с новой матерью, и так не мог определиться, какую линию поведения с ней выбрать. Память Тиона кидала теплые воспоминания, связанные с Аланнис Харлоу, смывая воспоминания о прошлой жизни, делая их незначительными и размытыми в мыслях. Вскоре мать покинула его, Тион узнал, что не единственный ребенок в семье Грейджейв. Неожиданно от остатков личности мальчика пришли сильные эмоции разочарования и грусти. Оказывается, к нему так и не зашел его отец, Бейлон Грейджой. Навязанные эмоции вскоре стихли, и остатки личности Тиона Грейджей окончательно исчезли. Выздоровление заняло почти неделю. Мистер постоянно намазывал пахучую мазь на ушиб на голове и заставлял пить кисло-горькую бурду. По крайней мере, так только и смог охарактеризовать эту субстанцию Тион. Но ушиб прошел, оставив лишь шрам на голове, и Тиона выпустили из своих покоев. За время принудительного заточения в своей опочивальне юный Грейджой многое узнал о новом мире, о Железных островах, своей новой родине, чьи жители тысячелетиями грабили берега соседнего континента под названием Вестерос, и очень этим гордились, хотя причин для гордости Тион не видел, несмотря на то, что железнорожденным удавалось на некоторое время завоевывать береговые земли. Они быстро их теряли из-за своей жадности, глупости или высокомерия. Вестерос же представлял собой более интересный коктейль разных национальностей. Первые люди, Андалы и Райнары, разделенные на 7 королевств, 5 из которых являются чисто андальскими. Север населен первыми людьми, сумевшими отстоять свое право существования во время андальского вторжения. Дорн, аналог Персии или другой восточной культуры земли, населен Райнарами, так же как и Андалы с первыми людьми, пришедшие из Эссоса, после разорения их родины валерийцами. Этот мир очень интересен для человека, жившего в техногенном мире. 1500 назад на небе летали драконы, на земле жили мифические существа, вроде детей леса или великанов, а в море хозяйничали кракены и иные морские твари. Почему-то он верил, что эти существа раньше обитали в Вестеросе. Ведь сам он из техногенного мира, в котором давно доказали отсутствие всяких суеверных мифов и байк, и даже местные скептически относятся к этому. А тот факт, что относительно недавно драконы еще существовали, многих не смущает. Если есть такие твари, как драконы, то почему бы не быть и остальным? Впрочем, Тион устало закрыл толстый фолиант, описывающий сказки Вестероса, и посмотрел в сторону. Рядом с ним крутилась маленькая девочка, на несколько лет его старше. Аша Грейджой, его старшая сестра, с короткими черными волосами, худая и нескладная, она напоминала ему беснующегося воробушка. Как только Тион вышел из своей опочивальни, так сразу наткнулся на нее, и за все те пару дней, что мальчик заново изучал обитель своей новой семьи и читал книги, благо он уже умел читать, познавая этот мир, Аша не отошла от него ни на шаг. Все время звала подсматривать за старшими братьями во внутреннем дворе или поупражняться в стрельбе из лука. Не то чтобы Тион был против, но в данный момент его больше интересовала информация, а не махание топором или попытки попасть в десятку в круглой мишени. «Тиончик, ну пойдем покидаем топорики», в который раз конючила маленькая девочка, упрямо дергая того за рукав. «Хорошо», все-таки уступил он, понимая, что вряд ли сможет дальше продолжить читать. Не под таким внешним давлением от маленькой девочки. Отложив толстый фолиант с интересными подробностями о падении Гискарской империи, мальчик встал с жесткого стула. Так они и ушли во внешний двор, не заметив, как к тому месту, где находились Тион и Аша, подошел черноволосый, одноглазый мужчина. Прочитав название книги, Эурон усмехнулся. Племянник сильно изменился, и это очень заинтересовало Вороньего глаза. За ним будет интересно наблюдать. Глава 2. Примечание к части. Изменения внесены. 27.12.2021. Быстрые удары Марона заставляли вертеться словно ужик, лишь бы избежать болезненных ударов затупленного топора. Он бил, не жалея силы, со всей возможной скоростью. Чтобы отбить удар старшего брата, Тиону вряд ли хватит сил, его просто снесет. За этим поединком наблюдали многие родственники. Вот ухмыляется дядя, Эурон Грейджой, с аккуратной темной бородкой и в черной тунике с вышитым золотым кракеном на груди. А рядом с ним стоит хмурый словно туча Викторион, самый высокий из всех мужчин во дворе с богатырской статью и пудовыми кулаками. Смотрит Аша, с волнением на лице, а рядом, положив успокаивающую руку на плечо девочки, стоял наследник Железных островов, Родрик, с ясным взглядом карих глаз. Самый старший из выводка лорда Бейлона. Марону надоело бить по постоянно извивающему противнику, и он, используя обманный финт топором, ударом ноги опрокинул противника на землю. Не успел ли он встать, как рядом с лицом показалась затупленная кромка топора. «Ты снова проиграл», — тешись над потугами младшего брата, — произнес Марон. Широкий рот старшего брата раскрылся в неприятной улыбке, а лицо, смуглое и некрасивое, стало довольным. «Еще поединок». Поморщившись, Тион слегка отвел двумя пальцами топор в сторону и привстал. «Хватит тебе на сегодня, брат. Иди лучше постреляй из лука. Дай мне скрестить свой топор с Родриком». Названный Родрик ухмыльнулся и выступил на шаг вперед. «Да, Тион, иди отдохни. Мне нужно проучить младшего, чтобы он знал место перед старшим». На это Марон радостно захохотал и призывно поднял топор в сторону плечистого Родрика. Тион вздохнул, но повиновался, и, встав окончательно, отошел в сторону. Свой тренировочный, затупленный меч он вернул на стойку. Смотря как Родрик и Марон быстро, уверенно и без каких-либо лишних движений машут топорами, Тион обрала зависть. Ему до такого уровня еще расти и расти. Да и в качестве оружия он выбрал именно меч, а не топор. Для хлипкого тела Тиона самое то. Тиону еще 9 лет, и тело его было слишком маленьким, чтобы махать здоровенным топором. В последнее время он налег на свои тренировки, каждый день улучшал свое тело, стрелял из лука и махал мечом, немного отбросив книги в сторону. Все дело было в том, что Грейджою больше нечего читать в бедной на книге библиотеке пайка. У вселенца был отлично развит навык скорочтения. У местных, дай бог, если слитно без слогов будут читать. Да и книги не хвастались огромными объемами. Тион, читавший каждый день, глотал их по десяток в день. Зная, как жесток этот мир к слабым духом и телом людям, Тион решил улучшить свои навыки владения холодным оружием, не забывая про стрельбу из лука. Окружающие его люди даже восприняли это одобрительно. На Железных островах уважают только тех, кто умеет постоять за себя и заплатить железную цену. Вот Марон падает на землю, держась за руку. Родрик таки зацепил младшего и быстро опрокинул на землю. Авторитет старшего брата теперь под защитой. Все же в шутливой форме, но Марон бросил вызов Родрику и проиграл. Эуран криво усмехнулся, глядя на все это. Викторион лишь сжал плотно губы. Настала их очередь спарринговаться между собой, и тут явного победителя нет. Викторион мастерски владел топором, но всегда атаковал прямолинейно и бесхитростно, в то время как Эуран, уступая в мастерстве, всегда брал хитростью и скоростью ударов. Но Тион не стал смотреть, кто победит, ему захотелось потренироваться стрельбе из лука. Всаживая очередную стрелу в десятку, юный Тион мог лишь присвистывать. Неожиданно, с самой первой попытки, стрельба у него получалась успешной. Сначала он спихнул все на удачу, но вскоре понял, что у него есть талант в этом деле. Или может, прошлый владелец тела имел навыки во владении луком, неизвестно, все же не вся память Тиона была доступна вселенцу. Постреляв еще с пару десяток стрел, Тион быстро собрал все стрелы и сложил в свой колчан. Стрелы и колчан вместе с луком ему выдал местный замковый кузнец Урик, занимающийся не только ковкой оружия, но и обработкой дерева. В голову постоянно приходили тяжелые думы о будущем. Как бы новый Тион ни старался, но они постоянно лезли в голову. Кем же он хочет стать в этом мире? Он имеет неплохое положение, третий сын целого верховного лорда, хоть и самого слабого королевства, но все же это намного лучше, чем родиться обычным крестьянином в просторе или речных землях. Но он именно третий сын, и всего ему понадобится добиваться самому, а чтобы этого всего добиться, нужно иметь определенные навыки. Например, махать мечом и метко стрелять из лука. А еще нужны деньги. Учитывая, где он переродился, то способ набрать денег очевиден. Налеты на соседние земли с целью поживиться не пугали Тиона, а считались способом собрать ресурсы. Тион быстро принял правила этого мира, потому что в прошлом жил по похожим законам, просто все было обставлено более цивилизованно. Сильный всегда пожирает слабого, это аксиома. Как бы ни старались люди, но у них звериное начало берет достаточно часто верх над разумом. Люди любят говорить о возвышенных чувствах, справедливости и идеале, но люди – лицемеры. Грейджой убедился в этом еще в прошлой жизни, выживая на руинах Красной Империи. Он соберет свою команду, получит свой корабль, возьмет железной ценой то, что принадлежит другим, станет пиратом, изгоем в других землях. А что дальше? Возможно, награбив целые сокровища, не умерев по пути, он будет нежиться в неге в старости, умирая от множества болезней, а может найдет новую цель. Тион не знал, что будет дальше. Просто не знал. Хотелось думать о лучшем, но скорее всего он закончит, получив свою заветную стрелу или меч в бок. Оглядев окружающую его действительность, Тион уже в который раз, вздыхая, отправился обратно в большой зал. Там отец устроил пир в кругу обитателей замка. Длинные столы, за которыми восседало множество людей, ломились от обилия еды, в основном состоящие из рыбы и других морских обитателей, но нет, да были видны запеченные кабаны и оленье мясо, запеченные крабы с грибами, густые супы из рыб и овощей, рыбные котлеты и китовое мясо, редкий гость на столах железных островов. Вино здесь отсутствовало, лишь пиво, с пенкой и слегка горьковатое на вкус. Разносились здравницы в честь хозяина пайка, решившего устроить пир для своих слуг, верные воины и вольные капитаны, многочисленная родня и некоторые видные жители Лордпорта с их лордом, города, неподалеку находящегося от пайка. Среди гостей из Лордпорта затесалась даже парочка купцов из зеленых земель. Билан нахмурился, смотря на светловолосые и жирные рожи купцов. Эти явно из западных земель, и они оказались тут не случайно. Скорее всего вынюхивают что-то. Интересно, кто их пригласил? Билан подумал, что Эурону стоит поручить узнать об этом. Младший в этом деле поумнее будет, в отличие от тупого Викториона или наивного Эйрона. Старый лев тщательно следит за обстановкой на Железных островах, Билан уже не раз ловил его шпионов. Но сколько лев бы не тешился, Кракен все равно застанет того врасплох. Скрытно строились корабли, Билан, не жалея средств, скупал древесину у нищих северян с каменного берега и мыса Кракена. Те, правда, продавали неохотно, но лорд, жнец, предлагал много золота, чтобы просто так отказываться. Железнорожденные усилили набеги на летние острова и некоторые земли из Соса, дабы набрать побольше золота. Все чаще стали созываться пиры в пайке, где обсуждались конкретные детали будущего восстания. Эту мысль он лелеял со дня своего восхождения на морской трон пайка. Погибший в просторе отец имел желание изменить Железные острова, но все его изменения оказались быстро обернуты вспять, словно приливная волна перед незыблемым берегом. Еще тогда, будучи наследником, он много раз спорил с ним об этом, и своего мнения старший из сыновей Квилонна Грейджа не изменил. Билан решил восстать, дабы вернуть старые традиции, уничтоженные уже сгинувшими драконами. Вестерос слаб и расслаблен. Жители Зеленого континента думают, что Грейджей насладились и успокоились одним грабежом простора во время восстания Баратионов, но они сильно ошибаются. Все это старались делать скрытно, особенно закупку древесины и постройку кораблей. Не стоит давать поводов насторожиться новому королю и всемогущему Деснице. Посматривая на множество лиц, находящихся в большом зале, Билан внезапно наткнулся на пришедшего в зал Тиона. Его сын сильно изменился после падения с лестницы. Сначала он даже побаивался, что тот превратился во второго чтеца из Харлоу, учитывая внезапно возникшую любовь младшего к книгам, но когда мальчик стал скрещивать мечи с другими, то даже порадовался. Не хватало ему еще и подобия серой крысы в качестве третьего отпрыска. Мальчик показывает хорошие результаты. Упорен, умен и хитер. Хороший выйдет Грейджой, Билан уверен. Это радовало. Подняв кубок, тем самым принимая все добрые слова в свою сторону, старый Кракен испил темного, густого лардпорского пива. Иногда презрение к жителям Вестероса доходило до такой степени, что Билан был согласен пить даже дерьмовое лардпорское пойло. Глава 3. Примечание к части. Изменения внесены. 28.12.2021. Сынок, положив руки на маленькие плечи Тиона, Билан хриплым и каркающим голосом продолжил: «Настало время тебе стать взрослым. Ты показал, что достоин им стать. Помни, наш предок, Красный Кракен, уже в 10 лет участвовал в налетах на летние острова». «Да, отец», — серьезно кивнул Тион. «Они у Барбакана Пайка, недалеко от большого каменного моста, соединяющий замок с остальным островом и являющийся единственным входом в него. Рейли знамена Грейджеев, золотой кракен на черном поле. Отряд в сотню людей покидал замок, и лорд Грейджой решился выйти из цитадели, дабы проводить младшего из своих детей. Тогда ступай, твой дядя тебя ждет. Заплати железную цену и вспомни наш девиз: в темном жилете, расшитой золотой нитью, плаще из плотной серой шерсти с красной каймой». Билан внимательно смотрел на Тиона своими кремневыми, черными и острыми глазами. «Мы не сеем». «Да», — утвердительно кивнул Билан, тряхнув длинными черными волосами, «мы не сеем. «Ступай, мальчик, и вернись мужчиной». Прошло 2 долгих года. Тион вытянулся в рост, окреп в мышцах и уверенно мог отбиться от взрослого мужчины, слабо подготовленного, но воина. Его уверенность в этом сформировалась из парочки поединков с новичками-стражниками Пайка, из которых Тион выходил победителем. Успехи не остались незамеченными. Когда Тион победил Марона в очередном поединке, к ним спустился даже Бейлон и похвалил сына. Теперь он отправляется в морской поход вместе с Викторионом Грейджем, дабы стать взрослым и заплатить железную цену. За весь путь до Летних островов Тион обучался премудростям морского плавания на корабле, обучался у более опытных правильно делать узлы, ориентироваться в море и учился плавать. Его просто в один момент вышвырнули за борт, причем это сделал лично дядя. С напутствием от капитана Железной Победы, Тион полетел в морскую пучину. Ледяная вода и ветер сделали свое дело, давясь и чудом оставаясь в живых. Он вспоминал все, что знал о плавании из прошлой жизни. Что было потом, казалось слишком неясным и запутанным. В один момент юный Грейджой почувствовал поверхность под ногами, лишь затем, чтобы рухнуть на нее изнеможенным и уставшим, словно пахавший целый день вол. Его быстро высушили, поменяли одежду на более теплую и похвалили. Немногие могли самостоятельно выбраться из воды. Обычно приходилось спасать, но тем самым спасаемый терял толику уважения и авторитета. А Тион получил только одобрение и уважение. Он действительно забрался на корабль сам, чему и сам не верил. Так он и добирался в компании бывалых пиратов до Летних островов. Путь длился 1,5 месяца, и Тион поднабрался немало впечатлений от морского путешествия. Кровавые десна от цинги, суровый быт железнорожденных матросов, споры, драки, кои быстро пресекались, но являлись нередким случаем на корабле. Видел Грейджой и как развлекались пираты островов, кости не присыщали их, и они, ставя длинную доску, привлекали акул Южного моря кровью и другими хитрыми методами. Как только морских львов собиралось достаточно много, смельчак вставал на доску и на ее края делал разные кульбиты, разной степени сложности и опасности. За время пути еще никто не упал, но в первые разы Тион смотрел на это представление с замиранием сердца. «Кажется, я понимаю, почему в Вестеросе железнорожденных считают то ли идиотами, то ли психами». Уже давно наступила ночь в жарких краях Летних островов. Коренные жители, летнейцы высокие и с ониксовой кожей, проведя увеселительный праздник во имя своих богов, сейчас глухо спали под грузом вина и усталости. Это и стало роковым моментом для них. Вдалеке показалась черная тень с неясным желтым отблеском. При приближении это оказался черный парус с золотым кракеном в виде герба. Но черный парус был не единственный, за ним следовало еще с десяток таких парусов. Никто из летнейцев этого не заметил. Ладьи железнорожденных тихо рассекали водную гладь, быстро приближаясь к песчаному берегу. Лишь когда нога железнорожденного ступила на землю небольшого острова, кто-то подал тревогу, но было поздно. Тион следовал неподалеку от своего дяди. В тонко выделанной куртке из блестящих кольчужных колец, нашитых на стеганые слои шерсти, голову прикрывал полусферичный шлем, подогнанный под размер его головы. В бой в первых рядах Грейджой не пошел, он еще был слишком мал и недостаточно опытен. Погубить младшего сына старшего брата в первом налете капитан Железного флота не хотел. В руках короткий меч и круглый щит. Летнейцы предпочитали обстреливать врагов издалека, если верить словам Викториона. И действительно, он отбил пару стрел своим щитом, несмотря на свою отдаленность от основного сражения. Но некоторые все-таки получили свою порцию железа. Парочка железнорожденных упали навзничь, захлебываясь в крови. Железяне от ярости зарычали и ускорились, быстро преодолев берег, и врубились в незащищенный ничем небольшой город. Мало кто мог оказать сопротивление, большинство, только что проснувшиеся и ничего не понимающие, либо быстро умерли, либо быстро стали невольниками. Летнейцы прятались в своих домах и пытались подловить ненавистных пиратов. Копья, оканчивающиеся железными концами, вонзались в спину небрежным налетчикам, но немногим жителям вечно зеленого архипелага сопутствовала удача. Идя по окровавленным улицам павшего поселения, Грейджой видел, как островитяне врывались в дома и выносили все самое ценное. Шкуры экзотических животных, немногочисленные луки из златосерда, статуэтки чужих богов или съестные пожитки. Некоторые деревянные хижины стали загораться, а до слуха Тиона донеслись визгливые женские стоны. «Амбугамапата!» — заорал внезапно выскочивший неизвестно откуда чернокожий летнеец со странным клинком в руке. Толстый, с двумя концами, он обещал раскроить Тиону голову, не увернись тот вовремя. Чернокожий не отставал и, продолжая бездумно размахивать своим орудием, наседал на маленького железнорожденного, закрывшегося щитом. Удар. Послышался треск, и он упал на землю. Щит раскололся на две половинки и был выброшен за ненадобностью. Руку соднило от боли. Литниец утробно зарычал и на секунду отвлекся. Не испугавшись и не потеряв голову, он ударил коротким мечом по незащищенной ноге, прямо по икре. Раздался вопль боли вперемешку с воем ненависти. Не успел опавший на одно колено литниец отреагировать, как маленький Тион всадил меч ему в глотку. Капли крови брызнули на лицо. Тион, судорожно дыша, вытащил клинок из трупа и встал, оглядевшись. Не нужно было уходить от дяди, Тион. Он обернулся и увидел подходящего Викториона в доспехах и маске Кракене. Старший Грейджой быстро преодолел расстояние меж ними и оглядел племянника, заметив капли крови на лице мальчика. «Ты ушел от меня», — обвинительно заметил Викторион. «Умри ты здесь, Бейлон спустил бы с меня три шкуры», но в голосе не было волнения. Идущий рядом с Викторионом крепко сбитый и длинногий железнорожденный осмотрел безумного литнийца, что набросился на Тиона. «Мертв, наповал. Парень, это ты его?» — спросил Нуцирюльник. «Я», — признался Тион, — «случайно вышло. Не знаю, как на него нарвался. Ну ты даешь, парень. И как тебе твое первое убийство?» Внутри было пусто. Это не было его первым убийством. Но вместо маленьких дыр в теле от пуль, он оставил целую прощелину в глотке. «Хочется набить желудок едой». Нут рассмеялся, а Викторион, сняв маску, странно посмотрел на племянника. «Смотри, какая забавная птичка», — указал на разноцветного, с длинным клювом и немалым размером попугая Эйрик Длиннозуб. Это был один из бывалых пиратов, что учил его многим премудростям во время пути. Для жителей Железных островов попугай — это забавная зверушка, но для Тиона это знакомое животное. Ходят слухи, что литнийцы могут научить этих птиц говорить, словно мистерских ворон, продолжил Эйрик. «Как думаешь, какова она на вкус, Атион?» «Не думаю, что он вкусен. Лучше отпусти птицу», — посоветовал Грейджой. «Эка, нет уж, я местных птиц на вкус еще не пробовал, вдруг окажется вкусным», — он ухмыльнулся, показывая наличие двух длинных передних зубов. Причина его прозвища. Но железнорожденным он являлся уважаемым и с Викторионом давно ходит в морские походы. «Погоди», — остановил Эйрика Тион. «Я возьму птицу себе». Эйрик недовольно засопел, но Тион примирительно протянул руку с парой позолоченных бус. Длиннозуб осклабился и принял подношение, уступив попугая Грейджою. «Держи ты этого клювика, но не стоит эта птица того, не стоит», — буркнул Эйрик, примеряя позолоченные бусы. «Возможно, его можно научить разговаривать», — ухмыльнулся уже Тион, поглаживая попугая. Тот, будто чувствуя парой длинных шагов своих когтистых лап, подошел поближе к вселенцу, опасаясь плотоядного взгляда Эйрика. «Умная птица! До сказки все это, чтоб этих литнейцев Кракен во все щели прополоскал», — махнул рукой он, поглядывая, как на палубу завозит чернокожих невольников и заходят сопровождающие их охранники, железяне. «Ладно, парень, пойду я, развлекусь с молодыми дурачками, может, еще чего обменяю». Эйрик ушел, а Тион продолжал стоять, поглаживая попугая. Мимо шли связанные невольники, избитые, лишенные дома и даже одежды. Он обвел их равнодушным взглядом. Ни жалости, ни чувства брезгливости, ничего. За 2 года вид невольников стал для него обычным делом. Осталось вилкой себе в глаз тыкнуть и надеть черную повязку. Йо-хо-хо и бутылка рома. Поиронизировал Тион, все еще чувствуя во рту запах пепла от сожженных хижин. Первый налет стал показательным. Тиона чуть не убили, но за этот риск Грейджой получил и награду, в виде плаща из разноцветных перьев от дяди и изогнутый кинжал с гладкой ручкой. Вместе с этим, еще и бусы, которые Грейджой обменял на попугая. Не густо, но и поселение не было богатым. Обычное дикарское племя, нахватавшие парочку цивилизованных вещей от более технологически развитых собратьев из самого крупного острова, Уалана. «Твой отец будет доволен тобой, Тион», — сказал Викторион, поднявшийся на палубу последним в сопровождении десятка бойцов, «но больше не смей отходить от меня ни на шаг». Грейджою оставалось только примирительно склонить голову. Еще несколько недель они мотались по летним островам, грабя в основном мелкие деревеньки. Тион постоянно оставался рядом с Викторионом, державшего Грейджоя подальше от битв. Награбив до того состояния, что трюмы были полностью заполнены, Викторион направил свой маленький флот в пару десятков ладей и галер в сторону вольных городов. Уже не для грабежа, а торговли. Торговли рабами. Путь их пролегал в Валантис, одну из наследниц старой Валерии. Но прежде чем они добрались до далекого Валантиса, они остановились на недолгое время в Лисе. Продали часть невольников и запаслись провизией наперед. Уже несколько месяцев они находились в плавании от пайка и запасы, даже пополняемые с налетов имели свойство кончаться. Здешние южные моря были намного теплее, но оттого не менее опасны. Несколько раз они попадали в морские шторма, но без каких-либо потерь выходили из них. «Утонувший бог явно благоволит нам», — сказал ему один из походных жрецов, отправившихся вместе с Викторионом. Вдалеке показались очертания огромного города, они приближались к Валантису. Расположенный на устье реки Рейны, Валантис в свое время был обычной пограничной заставой, но теперь разросся до средневекового мегаполиса и претендует на титул наследницы Валерии. Разделенный длинным мостом, монструозным строением, на две части, город мог похвастаться высокими, каменными домами с разноцветной черепицей, искусным орнаментом на стенах, бесконечными трактирами и фонтанами, половина из которых, как оказалось, запущены и заросшие. Здешние аристократы настолько высокомерны, что отделили личные кварталы высокой черной стеной и смешивались лишь меж собой. Некоторые знатные семьи еще чтут древних богов-драконов погибшей Валерии, но многие давно уверовали в Эрглора, таинственного бога с далекого востока. В честь этого в Валантисе построили огромный храм, посвященный владыке света, самый огромный во всем мире. Наверное, Валантис для валерийцев был той еще дырой, но теперь эта дыра претендует на наследие Валерии. Какая ирония! В-п-переди-г-город! Гортанно заорал попугай. Железнорожденные лишь покосились, но ничего не сказали. Привыкли. Тион не шутил, говоря про возможность научить говорить попугая. Когда птица сказала свое первое слово, Эйрик сильно рассмеялся. Говорящая птица, кишка серого короля мне в рот, говорящая птица, громко рассмеялся он, и ему вторили остальные. Вороны тоже могли говорить, но больше одного слова и каркнуть не были способны, в отличие от попугая, могущего произносить целые предложения. Войдя в порт и пришвартовавшись, Тион вступил на городскую каменную плитку. В уши сразу стал долбиться городской шум, восточных базаров, толпы и шум морского прибоя. Чайки пели свою безумную песнь, стаями кружась над сотней кораблей в порту. Он следовал за Викторионом и смотрел, как тот общается с местными работорговцами, продавая им рабов, заодно знакомясь с ними лично. Возможно, эти знакомства ему помогут сбывать товар в будущем. Торговцы искрились иронией, тайной насмешкой в сторону Тиона. Прекрасно это понимая, он был вынужден игнорировать подобное, стараясь задавать серьезные вопросы, отчего некоторые сменили поведение на более приемлемое. Командующий эскадрой, Викторион так и не понял, что работорговцы потешались над племянником. Детей в этом мире мало воспринимают всерьез, даже несмотря на более быстрое ментальное взросление. Приходилось терпеть и ждать того момента, когда Тион станет вровень с братьями. Так он и прогулял по этому городу несколько дней, но Викторион быстро продал всех рабов, получив кругленькую сумму, взял курс домой, на Железные острова. Его первый морской поход оказался удачным. Он смог завоевать определенное уважение среди железнорожденных, получить свою добычу и даже обзавелся попугаем. Неплохое начало, но Тион сомневался, что это продлится долго. Жизнь любит преподносить неожиданные сюрпризы. Еще полтора месяца ушло на то, чтобы вернуться обратно, и все эти дни он волновался в ожидании неприятностей. Глава 4. Примечание к части. Изменения внесены. 29.12.2021. Викторион хмурился, когда смотрел на небо, мрачное и затянутое черными облаками, словно отражение лица одного из сыновей Квилонна Грейджея. Безрадостное настроение захватило капитана, несмотря на удачный поход по песчаным берегам летних островов. Он желал быстрее добраться до дома, дабы утонуть в объятиях любимой наложницы, но никому и никогда в этом Викторион не признается. Раздав команды, Грейджой заметил фигуру племянника, стоящего на корме Железной Победы. На плече, впиваясь в кожаную куртку, под которой спрятаны вшитые кольчужные кольца, устроилась экзотическая для этих мест птица. Попугай, как его назвал Тион. Птица, умеющая говорить. Это немного позабавило, когда он впервые услышал слова от этой птицы. Он видел разные, но говорящая целыми предложениями птица может завести себе такую, как племянник научил его говорить. Подойдя поближе, Викторион внезапно поморщился от завистливой мысли, что у брата целых трое сыновей, а у Викториона ни одного. Его приближение не осталось незамеченным. «Дядя», — повернулся Тион, — «сегодня хорошая погодка, не правда ли? Хорошая это ты, конечно, загнул», — хмыкнул Викторион. «Кракинское дерьмо — это твоя погодка». На некоторое время установилась тишина. Никто не знал, что сказать друг другу, и никто не решался первым прервать тишину. «Знаешь, племянник», — все-таки подал голос Викторион, — «ты неплохо себя показал. От твоего меча погибло несколько неплохих бойцов, многие это видели. Хоть и случайно, но ты заплатил железную цену за те вещи, что ты теперь хранишь в моей каюте». «Я знаю, дядя», — пожал плечами Тион, — «я надеюсь, отец оценит это». «Он несомненно оценит, только вот лицо будет корчить точно. Бейлон слишком высокомерен, чтобы признать заслуги собственного сына. Живя с ним в одном замке всю свою жизнь, Викторион успел в этом убедиться неоднократно. Теперь ты уже взрослый, Тион, и я буду говорить с тобой не как с ребенком, оторванным от маминой титьки, а как с настоящим железнорожденным, заплатившим железную цену кровью». Викторион огляделся, не было ли рядом случайных зрителей их разговора. «Все твои братья, прежде чем стать капитанами, первые годы служили под стягами более старших родственников. Твой брат Родрик ходил со мной в походы, а Марона взял под свою опеку Эйрон». При упоминании брата, Викторион неосознанно скривился. Тион, заметив реакцию дяди, промолчал. Все знали, что братья Грейджей друг друга недолюбливают. Ненависть – более точное определение братских отношений. Викторион не являлся человеком мудрым или ученым, но в недостатке злопамятности его не уличишь. «Ты хочешь, чтобы я пошел под твой стяг, пока не обрету собственную команду и корабль?» Викторион кивнул, не промолвив и слова. «Прямолинейному Грейджою нужно лишь одно слово, да или нет. Дядя, я рад плавать под твоими парусами, но скажи, позволишь ли ты стать мне капитаном одного из твоих кораблей на Железном флоте, если я попрошу? В твоем нынешнем возрасте это невозможно», — резко ответил Викторион. «Я не прошу сейчас. Если один из кораблей потеряет своего капитана и команда признает тебя, то так тому и быть, ты станешь капитаном корабля». «Хорошо, дядя», — Тион благодарно кивнул. В глазах мальчика зажглась хитрая искра, он прекрасно ее видел. «Та самая, которую ожидаешь увидеть скорее в Эйроне, чем в одном из сыновей Бейлона». Посчитав, что разговор с племянником окончен, Викторион отправился в свою личную каюту, а Тион продолжал смотреть на безбрежное море, почесывая одной рукой за хохолком попугая. Жители Лордпорта с радостью и с живым интересом встречали вернувшихся с похода. Десятки ладьей и галей заполонили собою якорную стоянку, и паруса с гербами Грейджеев постоянно мелькали в глазах. Бородатые жрецы освещали желающих на берегу соленой морской водой. Купцы в сукне и стучащими серебром и медиками кошелями скупали все, до чего дотягивались мясистые руки, шкуры, статуэтки, мелкие предметы. Он видел даже свои позолоченные бусы в руках одного из торговцев. «Златолюбцы», — фыркнул один из железнорожденных, «Утор, с каждым годом на Железных островах их все и больше и больше. Поди, через 100 лет на архипелаге будут жить одни рыбаки, да купцы, а все налетчики станут презренными фермерами». Тион наглядел Утора, низкого, но толстого. Несмотря на телосложение, воином мужчина являлся стойким и сносным. Грейджой лично видел, как тот уполовинил голову одному литнийцу, а после взял его жену прямо в их доме. Купцов и торговцев недолюбливали жрецы и налетчики. Но в отличие от боевого сословия, обычные рыбаки и крестьяне спокойно относились к ним, нередко выгодно торгуя и обмениваясь едой на полезные вещи. Тион с Викторионом и с десятком железнорожденных на купленных низеньких лошадках отправился в Пайк, дабы встретиться с отцом. Мальчика подсадил к себе дядя, вполне неплохо управляющегося с животинкой. Ничего за те 4 месяца, что отсутствовал Тион, не изменилось: высокие, черные башни и стены, веселые крики с тренировочного поля, монотонные удары, доносящиеся из кузницы, беганье слуг и забитые невольники, выполняющие всю грязную работу. Тион вернулся домой, мрачный, тяжелый и воняющий, но дом. Многие с любопытством смотрели на Тиона в кольчужной куртке. Попугай, сидящий на плече, стал неожиданным атрибутом для придворных пайка. Стюарт, проходящий мимо, даже прищурился и часто заморгал, пытаясь понять, не иллюзия ли это. А когда птица загорланила: «Те тупые юбдишки!» — внезапно громко подал голос попугай, тем самым напугав многих горожан, стоящих рядом. Говорящих, разноцветных птиц тут еще не видели. «Як корь вам взад, Пепа Лундра!» Под веселые выкрики попугая, Тионный дошел до большего зала пайка, на каменном седалище которого восседал его отец, Бейлон Грейджой. Чернильно-угольный, со спинкой в виде кракена и с подлокотниками, морской трон впечатлял. Хриплый, каркающий голос Бейлона пронесся по залу быстрым ветром. «Рад тебя видеть, брат», — довольный взгляд лорда обратился к нему, — «и тебя, мой сын. Твой первый морской поход удался на славу и с неплохой добычей». Он с жестким любопытством уставился на попугая. Попугай на него. Хмыкнув, Бейлон с достоинством встал с трона и подошел к ним. Тион и Викторион стояли ближе всех к повелителю пайка, а сзади кучкой толпились капитаны Железного флота, прибывшие засвидетельствовать почтение лорду Грейджою. «Скоро сюда прибудут все лорды-жнецы Железных островов, и я устрою пир, после которого многое изменится», — загадочным гласом оповестил Бейлон своего младшего брата. В ответ дядя бросил взгляд на морской трон, а после перевел его вновь на отца. Во взгляде Викториона и Бейлона таилось знание, недоступное Тиону. «Насколько скоро?» — спросил он. «Через половину луны они все будут здесь. Это радует». Бейлон поморщился от такого простого ответа и продолжил. «А теперь, брат, расскажи, как прошел твой поход, много ли взял силой литнейцев?» Викторион кратко и отрывисто стал рассказывать о налетах и тех нескольких неделях, что они провели в жарких краях вечнозеленого архипелага. Тион ловил на себе глаза отца, вновь воссевшего на морской трон, одобрительные, внимательные и оценивающие. Капитаны покинули зал, отчего родственники остались в зале практически одни, не считая простых слуг, невольников и стражников. Не обращая внимания на взгляды отца, Тион молчал и задумался. Пир, после которого все изменится. Маленькому Грейджою хотелось узнать, что значит слова отца, но подозревал, добра эти изменения не принесут. Скучала, улыбаясь и принимая объятия своей худенькой сестры, спросил Тион. Очень. А что это за странный лук? Показала она на длинный, изогнутый предмет в руках брата, подаренный Викторионом, помнящего, как ловко племянник пускал стрелы на тренировочном поле. Это лук из Златосерда. Это такое дерево, которое растет только на летних островах. Из них получаются отличные луки. Потягивая тетиву лука, Тион посмотрел на мишень. Стрелять из такого тяжело для 12-летнего мальчика. Тион мог, но это занимало много усилий. Желая впечатлить сестру, он произнес: «А теперь, милая сестренка, давай отойдем подальше. Я хочу проверить дальность этого лука». Отойдя на 60 детских шажков от мишени, Тион, скрипя зубами, натянул тетиву, слегка не дотянув до конца, а потом пустил стрелу обычную. Стрела с легкостью пробила десятку, застрявшая в самом конце мишени из сжатого сена. И это не предел. Грейджой осознал, почему литнейцы запретили вывозить златосерд из родных островов. Такое оружие с легкостью может обратиться против своих создателей, и жители вечно зеленого архипелага успели в этом убедиться в войнах с работорговцами из Василисковых островов. Ему стало интересно, пробьет ли стрела, выпущенная с такого лука, кожаный нагрудник, ничем не защищенный. Аж осмотрела за всем этим завороженно, ее всегда восхищало умение Тиона стрелять из лука, и сейчас он в очередной раз подтвердил, что умело обращается со своим дальнобойным оружием, несмотря на малый возраст. Тион являлся самым младшим из всего выводка лорда Бейлона Грейджея, но Аша признавала главенство необычного брата. Она не могла тягаться с ним в знаниях или боевых умениях. Все, что оставалось маленькой девочке, хвостиком бегать за братьями. И иногда Аше было больно от своего положения. Может, придет время, и она станет большим, чем дополнением Тиона. Через пару дней вернулись Родрик и Марон, ходивших в морской поход в Иссос, на ступени, а вместе с ними приплыл и Эурон Грейджой на своем корабле, под жаром, наводящим страх, с одной мачтой и черными парусами. А вместе с ними, как и говорил отец, в Лордпорт стали прибывать лорды и сопровождающие их капитаны с верными людьми. Десятки гербов развеивались в главном зале и коридорах-пайках, сотни людей в шкурах из Большого Вика и Харлоу заполонили собой улицы небольшого портового города. Теперь в Лордпорте не так безопасно, отчего походы Тиона с Ашей в поселение прекратились, и они все свое время проводили в пайке. Сидя около замкового очага, Тион рассказывал Аше разные истории, взятые им из прошлой жизни и немного переработанные под образцы Вестероса. Девочка устроилась на удобном стуле со спинкой и свесив ноги, с живым интересом слушала причудливый рассказ младшего брата. В смешных моментах она белозубо улыбалась, а в сложных ситуациях, в которые попадали герои, мрачнела и становилась угрюмой. Но они не были одиноки в общих покоях морской башни. Пристроившись на утепленной шкурами сиденье, слушал Эйрон. Не перебивая, дядя все свое внимание обратил на очаг, с его переплетающими язычками ярко-красного пламени и трескающими поленьями. Но маленький Грейджой чувствовал единственный глаз на себе, задумчивый и таящий в себе жестокость. Он не мог не признаться, Эйрон напрягал его, но он старался думать, что это обычный интерес человека, увлеченного магией. Такая сложилась репутация у Вороньего глаза, все время проводящего время с колдунами из других стран, далеких и мифических. Закончив переработанный рассказ о «Властелине колец», Тион устало вздохнул, переводя дыхание. Эйрон, криво и коротко улыбнувшись, произнес: «Интересные ты сказки сочиняешь, племянник. Не хочешь ли стать мистером?» Тион мистер или Тион сочинитель? Несмотря на сарказм, лицо Эйрона все еще оставалось задумчивым. Неизвестная Тиону деталь или фрагмент, что-то из них задело самого загадочного и страшного из всех членов семьи Грейджеев. «Мне понравилось», — продолжил он, — «особенно история про этого Саурона-некроманта и Огненное Око. В культуре железнорожденных прозвища имеют особую важность, поэтому Тион решил придать Саурону при рассказе его собственные прозвища. Для придания важности и опасности этого персонажа, конечно, жаль, что он проиграл. Слишком высокомерен оказался злой дух и перехитрил сам себя с этими кольцами». Он промолчал. В комнате наступила тишина. Тион, переглядываясь взглядами с неуверенной Ашей, стараясь не смотреть на дядю: «Ладно, сидите, грейтесь перед огнем, а я навещу младшего из братьев. Уверен, он меня заждался». Эйрон плотоядно ухмыльнулся, а Тион вздрогнул. Секретом причина, зачем он посещает Эйрона, для него не являлась. И слухи, мерзкие и вводящие в страх, давно ходили средь стен пайка. Эйрон встал со своего стула и отправился на несколько этажей ниже, а Тион, словно вкопанный, уставился на огонь. Аша задумчиво молчала, не мешая размышлениям. Иногда ему чудились непонятные фигурки и завихрения в огне, но моргнув один раз, Тион их больше не видел. Глава 5. Примечание к части. Изменения внесены. 30.12.2021. Война. Это слово буквально впиталось в большой зал пайка, где собрались все лорды Железных островов. Горели очаги, распространяя дым, густой и белесый, висели знамена, разноцветные и яркие. Длинные дубовые столы ломились от еды, а люди били в такт любым словам, доносившихся с высокого помоста. Ее дух впился в каждую декорацию, а средоточием всего этого был один человек. Бейлон Грейджой, привстав над троном, говорил уверенно, с огромной долей пафоса и харизмой. Теперь каркающий хриплый голос являлся скорее плюсом, чем минусом в данной ситуации. Он говорил о великой славе, что в древние времена покрывала Железные острова, о великих завоеваниях, о том, что они жили независимо от мнения лордов Зеленого континента. Драконы мертвы, а олень слаб. Так почему островитяне должны склоняться перед ними? Бейлон спрашивал, а многие лорды ему поддакивали, тем самым поддерживая и распаляя отца. Он говорил о многом, и лишь немногие хмуро смотрели на все это. И точкой в его речи стало: «Мы больше не будем рабами Железного трона. Пусть зеленокровные узнают гнев железнорожденных. Мы не сеем. Мы берем то, что принадлежит нам силой, платя железную цену. Собирайте корабли, запасайтесь провизией. Сегодня я заявляю, что отрекаюсь от Железного трона и возрождаю наше королевство. Королевство Железных островов». Рев сотен глоток сотряс залы пайка. Толпа скандировала: «Король Бейлон! Король Бейлон! Король Бейлон!» Бейлон победно оглядывал всех. Корону из плавников, которую на него нацепил один из священников утонувшего бога, сделала его выше перед другими. Тион моргнул, но ощущение никуда не исчезло. Иллюзия или корона действительно меняет людей? Рядом стоял хмурый Викторион и веселый Эйрон. Еще ближе Родрик, Марон и он, в маленькой черной котте, подогнанной под его размер. Братья улыбались, гордые и довольные, и лишь Тион был равнодушен. Все смотрели на них, и он с трудом удерживал лицо равнодушной маской. Выживет ли он в мясорубке этой войны? Отец заранее сказал, что Тион достоин идти в бой, и он не потерпит, чтобы даже младший из сыновей прятался за замковыми стенами. Недавно он отпраздновал свой 12-й год. «Эйрон, брат мой!» — крикнул Бейлон сквозь крики толпы, и толпа лордов притихла. «Завтра ты возьмешь весь наш флот и отправишься в Ланниспорт. Пусть западники первые почувствуют на себе хватку Кракена». «Да, мой брат, король», — весело ответил Эйрон, поглядывая на уязвленного Викториона. «Тот хотел, чтобы поход поручили ему. Я обойду Светлый остров и сожгу их драгоценный город вместе со всем их флотом. Можешь опереться на меня, как на достойнейшего из всех младших братьев. Скрип капитана Железного флота услышали многие, но Викторион промолчал на издевку. За Эуроном последуют многие из вассалов, Гудбразеры из Большого Вика, Ботли из Лордпорта, Харлоу, Винчи и Сандерли. Больше сотни боевых ладей и 3000 закаленных воинов. Бейлон удовлетворенно кивнул и продолжил раздавать команды, в основном доверяя главные удары своим родственникам и сыновьям. Бейлон определил Теона к Эурону, тем самым уязвив Викториона еще сильнее. Он хотел взять его под свою опеку, но теперь сомнительно, что из этого что-то получится. Теон видел лицо Эурона в сторону младшего брата, ухмыляющееся и злое. Подозрения Грейджия крепли и от переглядываний Вороньего глаза с отцом. Неизвестно как, но дядя сумел уговорить Бейлона отдать сына в качестве сквайра ему. Война, жестокая и беспощадная, она оставит лишь труп и пепел. Теон не понаслышке это знал, и теперь ему вновь предстоит через нее пройти. Смотря на удаляющийся силуэт пайка, он мог только вздыхать. Все изменилось, как и обещал отец. Молчаливая служа ориентиром для остальной эскадры железнорожденных, плыла впереди всех. «Пе-пайк! Пе-пе-пайк!» — горланил попугай над ухом, заставляя непроизвольно морщиться. Теон неуверенно оглядел птицу. Стоит ли давать негодяю имя, и какое? У попугая оказался скверный характер, и Грейджой начинал жалеть, что не отдал наглеца на съедение Эйрику. «Ты боишься?» — раздался голос над ним. Вздрогнув, мальчик резко повернулся, наткнувшись на единственный глаз Эйрона. «Да, боюсь», — пожал плечами он, успокоившись. Несмотря на странный и извращенный характер дяди, с ним иногда можно говорить открыто. Хотя Теона несколько лет назад бросала в дрожь от одного вида этого человека. «Все боятся, мой дорогой племянник. Они пытаются утолить свой страх верой в богов, бахвались, утопая в вине и крови, заставляют бояться других, лишь самим перестать чувствовать этот страх, но никто так и не смог полностью избавиться от чувства страха. Бойся, Теон, и тогда страх даст тебе храбрости». Эурон перевел свой взгляд на попугая. «А птица у тебя забавная. Интересно, какая она на вкус? Не думаю, что тебе понравится, дядя. Ведь после тебе придется попробовать вкус моей стали», — без страха буркнул Теон. Эурон присвистнул. Глаз прищурился, а правая рука из расслабленного положения угрожающе упала на круглое навершие меча. «Угрожаем, племянничек, я тебя понимаю. Храбро с твоей стороны защищать свою собственность». Его ухмылка стала шире, но с угрозами поосторожнее, мальчишка. Ухмылка превратилась в опасный оскал. «Ведь ты на моем корабле. Посмотри на них. Видишь, они молчат, ведь они лишены языков». Палец дяди указал на матросов, все сплошь из железнорожденных, суровых и вечно молчаливых. Теперь маленький Грейджой узнал, почему люди Эурона всегда молчат. Он не ответил, продолжая храбро смотреть в глаз Эурона. «Глупо нарываться на капитана судна, на котором плывешь, но не стоило и поддаваться. Эурон жесток и беспощаден, но сына старшего брата не тронет». Капитан молчаливо ушел, оставив племянника одного, а он продолжил смотреть на удаляющийся силуэт родного замка. И когда тот полностью исчез из поля зрения, вернулся в выделенные ему каюты. Попугай уютно устроился в углу, а Теон, чувствуя качание галеи, ушел в себя. Ему нужно многое обдумать. Издалека Ланниспорт впечатлял. Теон видел высокие, зубчатые стены, квадратные башни и порт, забитый боевыми галеями ланнистеров и торговыми кораблями, бочкообразными кобгами. Вдалеке стояла громада, утес Костерли, возвышающий над всей окрестностью, условно присевший отдохнуть лев. Огромная, золотая цепь преграждала путь неожиданным ночным визитерам, но неожиданно перед сотней ладей она опустилась. В свете далеких башен, где находились рычаги, он видел тени воинов, захвативших их и перебивших охрану. До самого последнего момента защитники не знали о приближении Железного флота, они спустили паруса и плыли только через весла. Никто не кричал, не дул в ветвистые рога. И лишь когда первые ладьи стукнулись об каменный порт Ланниспорта, поднялась тревога, но было поздно. Облаченные в железо и шерсть железнорожденные перепрыгивали фальшборты и врывались в первые дома. Специально отведенные отряды поджигали боевые галеи ланнистеров. Сотни алчущих крови и женской плоти людей ворвались в жилые улицы, и город запылал. Островитяне с жадностью хватали все – драгоценности, деньги, новых невольников, соленых жен. Дома загорались, а улицы заполонили трупы горожан и стражников, купцов и пекарей, ювелиров и простых детей. В местный городской дворец, замок не удалось проникнуть. Ланнистеры успели запереть ворота, а невысокие стены с окошками ощетинятся скорпионами и конечностями стрел. Железнорожденные держались от них подальше, их цель не захват, а уничтожение вражеского флота и разбой. Тион вновь оторвался от дяди. Эурон предпочел отправиться с вооруженными воинами в септу, чем следить за сохранностью племянника. Перешагивая расчлененные и голые от одежды трупы, Грейджой всем своим нюхом мог насладиться ароматом крови и выпущенных кишок. Ему не впервой, но было в этом что-то мерзкое, словно не смывающееся пятно. Впереди показались несколько фигур. Звон стали не давал сомнения в происходящем, они сражались. Латник с гербами Ланнистеров дрался против двух островитян и теснил. Одного он успел ранить в плечо, а второго зажимал в стене каменного дома. Чувствуя дрожь в руках, Тион достал стрелу из колчана и прицелился. Вместо лука из златосерда он предпочел взять обычный, более удобный и не такой тяжелый в натягивании тетивы. В темноте мало что можно разглядеть, оставалось надеяться лишь на отсветы горящих домов и галей. Прицелившись, Тион сделал свой ход, раздался звук. Стренькой стрела с железным наконечником вонзилась в лицо рыцарю. Он попал, прямо в открытое забрало, хотя и не надеялся сделать это даже с третьего раза. Раздался звон, рыцарь упал на каменную брусчатку, звякнув напоследок своими латными доспехами. Островитяне оглянулись на неожиданного помощника и узнали в нем младшего сына Железного Короля. «Принц Тион!» — воскликнул один из них. В темноте Грейджой не видел его герба, но вне всяких сомнений перед ним стоял житель Пайка. «Не благодарите!» — с тяжестью в сердце улыбнулся 12-летний мальчик в куртке с вшитыми кольчужными кольцами. «Идите дальше и берите свое железной ценой. Скоро мы уходим!» Воины поблагодарили принца и ушли. Слышать от людей подобное обращение было непривычно. Взяв только меч и плащ убитого латника, Тион побежал обратно. Стоило лучше отправиться с Эуроном в септу, меньше риска и больше пользы. Септы, особенно Ланниспорта, могли похвастаться большими богатствами. Вдалеке уже слышались топот коней, звучали медные трубы. Конное подкрепление из утеса Костерли прибыло, но все, что они увидели, это пепел, трупы и спаленный флот. Островитяне быстро стали забираться на собственные ладьи, отталкиваться от каменной поверхности и быстро отплывать обратно. Это триумф дяди Эурона, Тион четко осознавал. Стоя на корме, молчаливый мужчина смотрел на пылающий город. В свете огня и игр теней, его лицо приобрело странную гримасу, перемешивающую довольство, радость и безумие. Цель достигнута, и Ланнистеры оказались выбиты из морского противостояния на годы вперед. Осталось вернуться в Пайк. Горожане встречали Эурона и его эскадру как героев. Лордпорт пировал, в трактирах жители могли насладиться бесплатным пивом и мясом. Имена Бейлона и его братьев кричали на каждом закоулке. Мирные рыбаки и купцы боязливо жали плечи перед налетчиками и воинами, заполонившие собой весь город. Люди смеялись над Ланнистерами и королем Робертом Узурпатором. «Зеленокровные слабы», — говорили люди и ожидали, куда направит король мощь островов, на север или простор. Когда Тион вернулся в Пайк, ему досталась своя доля славы. Пайковцы, которым он помог, всем рассказали о боевой доблести принца. Одним выстрелом убить рыцаря, дорогого стоит даже для опытного лучника. Младший сын Бейлона сделал это в 12. «Тион стрелок!» — кричали воины, поднимая свои топоры и щиты. Они чествовали его, понял Тион, входя во внутренний двор, в окружении молчаливых людей Эурона. Это было приятно. Удача сопутствовала ему, но кому какое дело. Тион теперь не просто сын короля, отныне он стрелок, человек с собственным прозвищем, кое не каждый достоин получить даже к концу жизни. Неделю спустя вернулся Викторион с железным флотом. Щитовые острова разграблены, целым остался лишь один из них. Все корабли щитовиков, от боевых галей до торговых кок, либо потоплены, либо взяты на абордаж и теперь в строю островитян. Арбор с его могущественной эскадрой кораблей дядя не трогал. Чтобы драться с арборцами, понадобится вся сила железных островов, а не только галей железного флота. Приходили корабли из иных регионов Вестероса, парочка ладей вернулась из севера, с мыса Кракена и каменного берега, привезя с собой в основном рабов и древесину. Но одна новость омрачила не только все железные острова, но и семью Грейджейв. Вернулись остатки флота под командованием Хароса Харлоу. Он должен был взять Сигард, но его постигла неудача, а сам он погиб лично от рук лорда Джейсона Маллистера. Старший брат умер в морской пучине, будучи раненым и опрокинутым вниз. Бейлон больше не улыбался и помрачнел, мать заперлась в морской башне, Марон прятал глаза в пол, а Тион утешал Лашу. Она любила Родрика, самого старшего из них, и братец всегда заботился о ней. Сам мальчик не печалился, они не были близки с ним, и Грейджой давно привык относиться к смертям родных с равнодушием. Война только начинается. Глава 6. Примечание к части. Изменения внесены. 30.12.2021. Облаченный в кольчужную куртку с остальными вставками и вшитыми кольцами, Тион всматривался вдаль. Острое зрение, один из даров перерождения, позволяли смотреть далеко. Держа в руках шлем с полумаской и лук, он стоял среди стрелков. Невольники, подростки и старики, вот его компания. Все взрослые мужчины будут сражаться в первых рядах. Скверная погода, недовольно буркнул Марик, назначенный командовать лучниками на неустрашимом корабле капитана Железного флота, куда и поставили Тиона. Галия могла похвастаться двумя мачтами, крепким корпусом и тяжелым тараном. Бейлан доверил руководить объединенным флотом знаменосцев и Железного флота Викториону. И сейчас эта армада в 300 кораблей плыла в сторону небольшого клочка земли, принадлежащим Форманам. Невероятная сила, восхитился Тион. Было неудивительно, что в свое время островитяне облагали такие могущественные королевства, как Простор и Запад Данью, и завоевали речные земли при Хаарах. Но воевать против целого континента все еще оставалось безумием. Сигард оказался цел и являлся угрозой, Арбар с его флотом еще цел, как и королевский флот, корабли которого были замечены у берегов Запада. Викторион решил разбить флот короля у Светлого острова. Есть известие, что арбарцам еще далеко до них, и разбить две могущественные флотилии поодиночке являлось лучшим вариантом. Морское сражение скоро начнется. И именно эта битва решит исход всего восстания отца. Вдалеке виднелись желтые паруса с черным горцующим оленем. Сотня галлий плыла в их сторону, с таранами, скорпионами и забитыми латниками и вооруженными матросами. «Да поможет нам утонувший бог!» — закричал капитан неустрашимого, Уррик Острый Клык, железнорожденный из Долерев. Тион сжал навершие собственного меча. Сегодня он постарается выжить и доказать самому себе, он переродился не зря. Две флотилии застыли меж собой. Королевский флот выглядел грознее, но числом уступал железнорожденным. Окованные железом боевые рога островитян запели, протяжно и гулко. Бой начался. Первые потери. Огромная галлея баратионов удачно протаранила один из кораблей Железного флота. Ужасный скрип разрываемого дерева, крики и плеск воды. Плохой знак.